Глава 22. Игра под водой в кошки-мышки. Ждали появления бескомпромиссного противника больше часа. Грозный не остановился после погони за кальмаром, только снизил скорость и пошел по кругу, оставаясь на глубине 800 метров. Ступин надеялся, что они обнаружат монстра и снова нанесут удар комплексом РЭП, окончательно изгоняя его из охраняемого им района. Но кальмар отступил и больше не показывался, впечатленный действиями объекта размерами в 10 раз меньше его, не желавшего повторить участь пропавшей Камчатки. «Возвращаемся», — решил капитан, — «к ущелью со светящейся опухолью. Эта тварь отгоняла нас именно от него и решила, что справилась с задачей. Может, пуганем его шквалом?» — с робкой надеждой спросил старпом Баринов. «Нет», — отрезал Ступин. «Наверху американцы. Услышат взрывы, рванутся сюда и забросают нас минами. Их присутствие нужно нам, как седло черепахи. БЧ-2. Мы можем усилить мощность рэп-импульса?» «Для этого нужно перезаписать программу активации генератора», — ответил капитан Старлей Малянов. «Ну, а мы попытаемся. Система должна быть готова к запуску в любой момент». «Мы готовы». «Поехали, парни. Машина средней». Грозно увеличил скорость до 15 узлов, повернув назад к ущелью на дне океана, где по всем признакам скрывалась база подводных существ, решившихся на открытое столкновение с боевыми кораблями соседей по планете людей. Кальмар перехватил субмарину внезапно, когда до ущелья оставалось не больше километра. Впереди сгустилось облако мути. Операторы отбарабанили доклады: размеры, масса, скорость, глубина. И Ступин скомандовал: «БЧ-1, БЧ-2, пальцы на курки, машина малый, глубина 700». Грозный опять снизил скорость до 5 узлов, привсплыл, напрягая все свои мышцы. Кальмар ринулся в атаку. Лентой гигантской водоросли со множеством щупалец и рогатой головой шириной не менее 100 метров. Шип. Генератор шумового широкополосного радиосигнала выстрелил невидимым мощным пучком, способным нарушить работу электронных систем целого города. Кальмар затормозил, раскинув хвост щупалец колоссальной ромашкой, и метнулся в сторону, обходя субмарину изрядным крюком. Не приходилось сомневаться, что электромагнитные удары на него действуют оглушающе. «Трусоват, парнишка!» — нервно рассмеялся старпом. «Стоп, машина! Дрон!» Лодка выпустила беспилотник. Экран связи с аппаратом показал зеленоватую мглу, окутавшую место недавнего сражения Грозного со сторожем ущелья. Взвихренный метаниями кальмара, ил еще не полностью осел на дно. Тем не менее, управляемый опытной рукой оператора робот вышел над понижавшейся расселиной и вскоре добрался до возвышения со светящимся пузырем сверху. «Жду указаний», — сказал лейтенант, пилотирующий аппарат. Ступин помедлил, еще не представляя, что делать дальше. Можно было попытаться прозондировать скальный массив на дне ущелья, выглядевший искусственным сооружением, найти его слабое место и, не поднимая шума, пробурить стенку купола. Пробить ее взрывом было рискованно, из соображений скрытности местонахождения субмарины. Любой взрыв мог быть услышан американскими гидроакустиками, но и бурить скалы экипажу Грозного было нечем. Лодка не предназначалась для поисковых или геолого-разведочных работ на дне морей. «Разогнать дрон и сбросить его на купол», — предложил Баринов, не слыша команды. «Прямо на светящийся пузырь». «Отвечать за порчу корабельного имущества ты будешь, Антоныч», — укоризненно проворчал начальник БЧ-2 Зайцев. «Так ведь ради дела», — не стушевался старпом. «Ребят спасать надо». «Внимание! Тишина в отсеках». Наконец принял решение Ступин. «Акустики. Зондируем массив. Ищем каверны внутри. Металлы нагретые зоны. БЧ-1. Снять с одной из торпед взрыв-модуль. Зарядить первый носовой ТА. Подходим ближе». Грозный завис над куполом неизвестного сооружения, увенчанного круглым светящимся горбом. В отсеках лодки установилась полная тишина. Беспилотник буквально прилип к светящемуся полупрозрачному пузырю, уткнув в него зрачок видеокамеры, но кроме рассеянного сияния под ним ничего не увидел. «Похоже, там внутри тоже вода», — заметил начальник акустической группы. «Плюс большие пустоты, судя по реверберации эха». «Воздушные?» «Нет, полости тоже заполнены водой, но давление воды по расчетам в 2-3 раза меньше, чем снаружи». «Странно. Мы еще раз посчитаем». Вскоре на нижнем ярусе возвышения беспилотник обнаружил круглые каверны, диаметром больше 10 метров, окруженные шипастыми кольцами. И это открытие заинтересовало Ступина. «БЧ-2, обследуйте эти вмятины». «Есть обследовать», — отозвались операторы систем контроля внешней среды, в которые входили РЛС-бухта, гидроакустическая система «Океан», комплекс тепловых датчиков и «Биус-Аккорд». Грозный десантировал еще один беспилотник. Оба аппарата начали изучать каждый сантиметр углубления, ограниченного метровой ширины кольцами с шероховатой пористой поверхностью. Эти образования сильно напоминали люки в поверхностном слое массива, разве что очень большие, способные пропустить даже подводные лодки. И Старпом вслух высказал свое мнение, совпадавшее и с мнением Ступина. «Там на самом кольце рычаг какой-то присобачен», — добавил он. «Жаль, у нас нет глубоких гидриков, а то ощупали бы детально. Вот где пригодился бы батискаф класса краба или хотя бы марлина». Ступин кивнул, снова соглашаясь с Бариновым. Беспилотники пошли на второй заход. «Мы уточнили кое-какие параметры, товарищ капитан», — доложил Зайцев. «Внутри купола очень большие полости, но самое главное — сигнал дробится. Да и температура воды там выше придонной, градусов на 15. «Говорю же, это искусственное сооружение», — подхватил Старпом. «Слишком много косвенных признаков. Да и лодки наши пропали именно в этом месте. Зуб даю, база инопланетян». «Побереги зубы, Николай Антонович», — задумчиво проговорил Ступин. «БЧ-2, готовьте буй. Попробуем связаться с Москвой. Сейчас 11, спутник будет над нами». «Через 22 минуты», — закончил Баринов. «Подъем! Дроны оставляем?» Ступин пережил приступ досады. Подчиненные должны были действовать самостоятельно в таких случаях, но укорять оператора не стал. «Оставляем». Грозный начал продувать цистерны, и в этот момент подал голос начальник БЧ Малянов. «Обнаружил множественную цель на 12 часов». Ступин приник к экрану. Компьютеру понадобилось несколько мгновений, чтобы синтезировать изображение целей из множества эхосигналов измерительных систем — акустических, тепловых, радиоэлектронных и оптических. И капитанский экран показал приближавшуюся к лодке «Метель», снежинки которой представляли собой знакомых пятируких осьминогов и других созданий, напоминающих акул, гигантских скатов и медуз. «Мать честная!» — вытаращил глаза Баринов. — Это еще что за кавалерия? Армия подводных страшилищ приблизилась, охватывая субмарину своеобразной подковой. Но вдруг остановилась в сотни метров, словно подчинившись чьему-то неслышимому приказу. — Командир! — нервно оглянулся на Ступина Малянов. — Ждать. — Что они делают? — пробормотал Баринов. За толпой осьминогов оператор насчитал их не менее полусотни. Медленно выросла туманная полоса, сгущаясь в мутную линзу, пронизанную роем тусклых желтых звездочек. Кальмар? Но это был не старый знакомый подводников, уже дважды пытавшийся атаковать подлодку. Осьминоги, скаты и акулы расступились, пропуская мутную линзу, напоминавшую гигантскую шляпку гриба-трутовика, диаметром не менее 200 метров. Спину Ступина охватил озноб. Он почуял исходящую от гриба угрозу. «БЧ-1!» Гриб резко увеличился в размерах, и на лодку обрушился мощный гидроудар, равносильный взрывной волне сотен тонн тротила, но без всякого взрыва и световых эффектов. Закричали все, кто находился в рубке. Эхом донеслись крики матросов в отсеках лодки. У офицеров поста управления из ушей и носов пошла кровь. Ступин подумал, что у него лопнули барабанные перепонки. Сжав уши ладонями, он выкрикнул: «Шип! Машина полная вперед!» Грозный включил комплекс радиоэлектронного подавления и начал разгон. Линза «Грип», испустившая мощнейшую инфразвуковую волну, не успела увернуться от рванувшейся к ней подлодки, и Грозный разметал ее в клочья с кваканьем и бульканьем, разлетевшиеся по сторонам. Куда-то делись осьминоги с акулами. «Разгерметизация в двигательном отсеке!» — донесся крик вахтенного оператора. «Аварийная бригада в хвост!» — зрение восстановилось. Экран показал россыпь черных пятен, разбегающихся во все стороны. Это бежали цепи осьминогов и акул, не ожидавших получить от противника ответный удар. «Торпеды!» — прохрипел упрямый Баринов, проводя окровавленной рукой по лицу. «Отставить! — выплюнул слово Ступин. — Если эта база изделия 101 может находиться там. Рванет, зубов не соберем. Подъем на 400. Грозный начал всплывать, набирая скорость. Еще раз шип. Толщевод снова пронизал высокочастотный радиоимпульс, окончательно отбивая подводным обитателям охоту преследовать субмарину. Кальмар, скрывающийся за улепетывающей толпой осьминогов, лишь проводил атомоход тяжелым взглядом. Его интеллект можно было сравнить с интеллектом десятилетнего мальчишки, и хотя выращивали этот интеллект разумной системой нового порядка, независимой от человеческих эмоций, в него была встроена программа анализа ситуации, близкая к человеческим опасениям. Взвесив все за и против новой атаки, но упрямо сопротивляющиеся подводные изделия людей, имевшие необычного характера оружие, компьютер кальмара решил запросить инструкции у более продвинутой системы, которая и выдавала ему команды, и только потом, сменив тактику, нейтрализовать мощного противника.